Глава 11. Через 20 миль бензин подошел к концу. Пересохли даже баки мотоциклов, и не было никаких признаков, что по дороге удастся пополнить запас. Седоки спешились, забрались в фургон и притулились посреди овец и припасов провизии. В течение 3 дней они шарили по окрестностям, исследуя заброшенные фермерские дома и надеясь, что вот-вот мимо проедут торговцы или скотоводы, у которых можно будет что-то приобрести. К 4-му дню закончилась еда, зато посчастливилось обнаружить пару тощих коров и нескольких овец, бродящих по высокогорному пастбищу. Ребята гнали их по старой дороге на Питерсборо, потом дождь полил как из ведра, городская обувь промокла, и ноги покрылись волдырями. В наступившей темноте банда забилась в пустующую хижину с дребезжащими от ветра окнами и легла спать без ужина. На следующее утро одна из коров упала и отказалась подниматься. Голодные и дрожащие подростки обступили ее тесным кружком. «Все равно она не дает молока», — пожал плечами Чарли. «Наверное, ты неправильно ее доил?» — предположила Эстель. «Вообще-то меня учили доить 100 лет назад на одной паршивой ферме в Борстоле», — сказал Эрни. «По-моему, они дают молоко только когда носят теленка». «По-твоему? То есть ты точно не знаешь? Мне кажется, ты ошибаешься». «Ну, наверняка не знаю. А кто из нас знает? Ничего не поделаешь. Если не хотим окочуриться, придется быстро освоить науку». «Корову надо прикончить и съесть», заявила Эстель. «Я лично голодать уже больше не могу». Они принялись обсуждать предложение. «Кто умеет разделывать корову?» «Бедняга еще не откинула копыта. Как ее резать?» «Сперва придется убить». «Вот ты и убей». «Хорошо, но как?» «Как их забивают на скотобойне?» «Сначала молотом по башке, потом ножом». «Очаровательно», хмыкнула Эстель. «Куда уж очаровательней». «В любом случае лучше так, чем голодать или замерзнуть насмерть на болотах». Они затихли, прислушиваясь к слабому мычанию. «Бедняга, мучается». Чарли и Эрни отошли в сторону, обсуждая проблему, и, договорив, вернулись обратно. «Соберите дровишек или чего угодно, разожжем костер», скомандовал Чарли. Он накинул корове на глаза свой шарф, а Эрни подхватил увесистый булыжник и с размаху опустил его на череп. Один рог раскололся, и животное издало слабый стон. Чертыхнувшись, Эрни ударил еще раз, после чего корова затихла. Девушки развели костер с подветренной стороны пригорка, и парни принялись разделывать тушу. Ножи для разделки были коротковаты, да и опыта не хватало. Получалось довольно неумело, и кое-кому из новоявленных мясников стало не по себе. Скромсанная шкура свисала вялыми лохмотьями, и ножи натыкались на кости в самых неожиданных для мальчиков местах. От окровавленного мяса исходил странный запах. Остальные столпились вокруг, стараясь не смотреть на расколотый рог. Потом ломти мяса начали жарить, нанизав их на длинные прутья. Ветер то и дело сдувал дым от костра прямо в глаза, прутья загорались, и мясо падало в огонь, распространяя аромат, от которого текли слюнки. Они уже запустили зубы в первые прожаренные куски, когда стоящая ближе всех к дороге Эстель воскликнула: «Смотрите! Что это там?» Вдалеке мелькнула длинная серовато-коричневая полоса, пересекла дорогу, и уже через несколько секунд ребята поняли — к ним несется стая собак. Вожак учуял свежатину, и стая с визгом и лаем бросилась к лагерю. Сперва никто особо не встревожился, хотя парни на всякий случай взяли палки. Собаки продолжали приближаться, больше 100 особей. Одичавшие домашние питомцы приобрели со временем волчьи повадки и даже окрас. Их шерсть была замызгана грязью и облеплена репьями. Впереди бежал огромный черный эльзасец, а рядом с ним гордо держалась сука. На людей они не обратили ни малейшего внимания, и, рыча, собрались вокруг освежеванной туши. Поднялся страшный гвалт, жутко завоняло псиной. Вожак и его сука терзали мертвую корову без всяких помех. Остальные же огрызались друг на друга и вступали в схватки. Спасти остатки мяса было невозможно. Перепуганные овцы рвались с привязи, и самые слабые из собак, которых сородичи отогнали от туши, отделились от стаи и принялись принюхиваться к людям и овцам. «А ну, пошли отсюда!» — заорал Эрни и пнул коричневую дворнягу. Та взвыла, и еще несколько собак из стаи повернули головы в сторону банды, не переставая работать челюстями. От туши быстро остались лишь кости и обрывки хряща, хотя половина стаи даже не успела приступить к пиршеству. Черный эльзасец поднял длинную морду и глянул на людей, овец и вторую корову. Сделал несколько шагов вперед, и вся стая бросилась вслед за ним в их сторону. Пиная собак и размахивая палками, ребята вынуждены были отступить. Овцы исчезли под визжащей серо-коричневой волной. Корова, хромая, пыталась убежать, однако на горле у нее повисли сразу три кровожадные твари. Она упала на колени, и сотни клыков принялись рвать ее заживо. Туша скрылась за весело виляющими хвостами. И все равно еды стаи не хватило. Она снова развернулась к людям. Чарли и Эрни отстегнули от тюка с вещами драгоценные автоматические винтовки и, зарядив их, открыли огонь по наступающим собакам. Черный вожак упал, и ребята побежали по склону прочь от дороги. Они не сразу заметили, что Джулия отстала и сидит, потирая лодыжку, в доброй сотне ярдов позади. Ее окружили псы, и крик девушки на миг перекрыл собачий визг. Джулия ухитрилась встать на ноги и заковыляла вперед, а собаки прыгали вокруг, кусая ее за руки. Эрни и Чарли прицелились, однако стая тесно сомкнулась вокруг свежей жертвы, и они, опасаясь попасть в девушку, опустили винтовки. Наконец Эрни сделал шаг вперед, собираясь броситься на выручку, но его опередил Роберт. На ходу выхватив у командира винтовку, он во мгновение ока оказался посреди визжащей стаи, нанося удары прикладом. Расчистив небольшой пятачок, пристрелил нескольких тварей. Остальные отступили и собрались у трупа вожака. Банда подбежала к рыдающей Джулии, и Кэти принялась промывать и перевязывать ее раны. Эрни кивнул Роберту и вновь направился к стае. «Эрни, вернись!» — ахнула Кэти. «Чарли, останови его!» Однако псы почему-то развернулись и отступили. Лишь подруга черного кобеля, рыча и поскуливая, осталась лежать подле его трупа. Две собаки поменьше нерешительно оглянулись на Эрни. Одна коричневая, с большим белым пятном на спине. Вторая — черная дворняжка, с примесью кровей эрдельтерьера. Эрни заговорил с ними, затем отложил винтовку, присел на корточки и вытянул вперед левую руку. Пятнистый подошел к нему и остановился в нескольких футах, вопросительно склонив голову на бок. Ребята напряженно наблюдали за разворачивающейся сценой. Оставшаяся без вожака стая обнюхивала трупы застреленных сородичей и разбежалась во все стороны, утолив голод. Запустив руку в карман куртки, Эрни вытащил два куска жареного мяса, который успел ухватить, когда собаки перешли в наступление. Псы мигом их проглотили и уставились на человека с радостным ожиданием. Эрни встал и медленно пошел к друзьям. Черная сука зарычала, перестав скулить и вылизывать коченеющий труп эльзасца. «Ты верная девочка», — сказал Эрни. «Но все кончено». Он бросил ей кусок мяса, и, когда та наклонила голову, принюхиваясь, выстрелил ей в макушку. Сука дернулась и вытянулась рядом со своим кобелем. «Зачем ты это сделал?» — спросила Кэти. «Она все равно никуда не ушла бы. Сдохла бы от голода рядом с вожаком», — объяснил Эрни. «Я знал одного парня. Он работал на бегах грейхаундов на стадионе Уайт-Сити. много рассказывал мне о собаках. Они составляют пары на всю жизнь, а если ведут себя иначе, так только потому, что постоянно живут среди людей». Они двинулись по склону холма к виднеющемуся наверху фермерскому дому. «За нами идут, но оглядываться сейчас не надо», — предупредил друзей Эрни. За ними действительно трусцой бежали две собаки. Как только кто-то бросал взгляд через плечо, обе замирали на месте, медленно виляя хвостами. Дом был давно покинут, и его явно успели обчистить. Вероятно, добыча оказалась неплохой, потому что несколько забытых консервных банок остались ржаветь в кладовке. Ребята разогрели на старой, работающей на угле кухонной плите, томатный суп. На книжной полке рядом с альманахами и большой семейной Библией Чарли с Робертом обнаружили заплесневелый томик под названием «Справочник скотовода и пастуха». В шкафу стояла жестяная банка с надежно припрятанными в ней от крысы и мышей свечами. Ближе к вечеру ребята их зажгли и уселись вокруг огромного пустого стола. Чарли зачитывал вслух отрывки из справочника, и они обсуждали значение таких терминов, как лактация или суягность. «Гадость какая-то», — пробормотала Эстель. «И тем не менее надо учиться», — возразил Эрни. Поднявшись, он прошел к двери и открыл ее нараспашку. За порогом висела черная, как сажа, деревенская ночь. Эрни свистнул и позвал. «Эй, пятнистый! Хвостатый, ко мне!» Собаки выбрались из тени, поколебались, а затем прошли в дверь и уселись в лужице падающего от стола света. Все, кроме Джулии, принялись с ними болтать, и псины застучали хвостами по полу. Кэти налила им в миску сырой воды. «Глянь в справочнике, Чарли!» — попросил Эрни. «Нет ли там чего насчет обучения собак?»